Часть третья. Ветер преступления. Как раз в это время Сильвия вспомнила о своем племяннике. Ее бешеная погоня за наживой и наслаждениями кончилась. Сразу, точно ветром сдуло. Крах в делах и надорванное здоровье решительно напоминали ей, что пора остепениться. Что толку бегать? Нужно уметь остановиться вовремя. Она слишком вкусно ела, слишком вкусно пила, а теперь кровь приливала к голове. Внезапно на нее нападал буйный гнев или же буйный смех. После одного из таких приступов на званом ужине ее чуть не хватил удар. Она прекрасно все понимала, она отлично видела себя самое, без прикрас. И даже в минуты ярости, когда она переставала владеть собой, Сильвия твердила себе: «Без глупостей, держи себя в руках». Но руки не держали. Жилы вздувались на шее и висках, и она начинала нести околесицу. Стоп! Однажды ночью она, наконец, решилась, и предприятие было ликвидировано. Особняк продан, все было обращено в деньги. Ее дурак Гико Ки лопнул, как пузырь, во время одного из кризисов, которые обрушивались одновременно на банки и на правительство. Время было такое, когда парфюмеров снедало тщеславное желание играть роль в политике. Для этого они содержали правительство, как берут на содержание девку. Но, положив в карман то, что им причиталось, господа министры надували их самым бессовестным образом. Так ему и надо. Но не это тревожило сон Сильвии. А сон у нее был тревожный. Вся машина нуждалась в отдыхе. Ее надо было разобрать всю и смазать. Сильвия приняла ослабительное, поставила себе горчишники, пиявки и зажила спокойной буржуазной семейной жизнью. А семья у нее была. Она получила ее в готовом виде и оформила усыновление. Трое детей в возрасте от 14 до 17 лет. Мать Перпетю Пассеро, она украсила свой бельвильский носище именем Кармен, именем, за которым неизменно встает образ женщины с цветком граната в волосах, и оно и шло, как ослица, соломенная шляпка, была одной из старых подруг Сильвии по работе и похождениям. С ней были связаны воспоминания молодости, первой схватки с жизнью, трудное начало, 25-летняя дружеская верность. Сильвия не забывала своих старых собак, даже если была гладко причёсанная, немного сумасшедшая, неуклюжая, бестолковая и надоедливая собака, как Перпетю, которая намолотила кулаками, а та преданно лизала ей щеку. Перпетю глупейшим образом вышла замуж, но от мужа Господь ее избавил. А вот от своего сумасбродного нрава она так и не избавилась. Муж, волокита и пьяница, не вернулся с войны. Кармен поспешила заменить его другим. Она не была наделена опасной рассудочностью Сильвии, но подражала ее фантазиям, ее разорительному примеру. Она стала добычей своих любовников. Один из них, игрок, обобрал ее до нитки и довел до того, довел не принуждая, а это особое искусство, что она стала торговать собой, чтобы содержать его. Во всем остальном это была женщина добрая, работящая и вечно во хмелю жизнерадостности. Никогда, даже в самую трудную пору, не теряла она своего фаталистически доброго расположения духа. Когда же ей пришло время уйти из жизни, она спокойно умерла на руках у одного славного, отзывчивого священника, но не смогла искренне пожалеть о своих грехах. Она так чистосердечно и сказала священнику, но тот сделал вид, что не слышал. Зато она послушно побубнила за ним «Меа кулпа», чтобы доставить ему удовольствие, как она выразилась. Она знала, что умирает, но это ее не волновало. И только вспомнив о детях, она пролила слезу. Ее, однако, утешало то, что она оставляла их на попечение Сильвии. И до последней минуты она беседовала с Сильвией, а они говорили о том, что жизнь все-таки хороша, несмотря на все мерзости, говорили о том, как приятно трудиться, говорили о любовниках. Троим своим детям она дала нежные имена — Бернадетта, Коломб и Анж. Каждый из них воспринимал по-своему ее безалаберную жизнь, которую они слишком рано увидели во всей наготе. Двое младших, Анж и Коломб, были близнецами. Когда мать умерла, им было лет 13-14, Бернадетте было 16.